Слава нашему Господу! Слава за то, что странствуя по этой земле, мы поем песни саморазительного содержания. Иногда они наполнены радостью, иногда они наполнены плачем. Но мы благодарим Господа, что мы не плачем, а поем. Аминь. Знаете, есть когда люди плачут, ноют, да это не песни. И естественно, конечно, трудно петь, когда в сердце одно, а на самом деле другое. Когда хотели бы, чтобы все было по-другому. И никто из нас не хочет переживать в жизни скорбей, потому что они радости нам не доставляют. Но так уже жизнь наша построена, что мы растем тогда, когда переживаем трудности, скорби и лишения. И наши веры укрепятся тогда, когда ее усиленно кто-то пытается разрушать. И мы тогда укореняемся в истине Божией, когда кто-то пытается нас вырвать, искоренить. И для того, чтобы у нас был действительно этот духовный рост, чтобы мы были воинами Христовым, вы знаете, что мы сегодня на войне находимся, и в этой войне нет передышки, она идет ночью, она идет днем. Это война тайная, открытая, война партизанская сзади, и ты иногда не знаешь, откуда враг подойдет, что будет делать. И потому Господь учит нас, чтобы мы в нашей жизни были воинами, чтобы нам можно было что-то доверить. Значит, человек, которого не проверили, и который расклеится при первой, так сказать, при первом ударе от одного грозного окрика, опустит оружие, что ему можно доверить такому человеку? Он только проблем много создает. Вроде бы можно что-то доверить, можно что-то дать, и то боишься ему доверить, потому что не уверен, как он себя вести будет. Вы знаете, когда уже сам понимаешь и знаешь, хотя Бог вообще-то не человек, Он знает все о нас, далеко наперед. Но, значит, знающий Он и формирует наше сердце, чтобы впоследствии мы могли вынести трудности, испытания и могли жить для Господа. Но когда мы, люди, не знаем, а вот, значит, часто доверяем, часто проверяем, часто не доверяем, иногда не попадаем в то нужное русло, как надо. Где надо доверять, не доверяем, где надо не доверять, доверяем, а после получаются провалы очень серьезные в жизни. Поэтому Господь так нас и формирует, и учит нас, показывает нам наше состояние. Я часто наблюдаю в церкви, рвется, дай ему то, дай другое, дай третье. Кажется, он горечь потом взял, запил и совсем нет. Ну вот, думаешь. Вот и все твое. Дай, дай, буду, буду. А в самом деле что? Я уже не могу говорить сегодня, как, что произошло. Но видно, что не соответствует. Желание есть, это хорошо. И рвение тоже, это тоже хорошо. Но с этим еще надо тоже что-то иметь. Поэтому мы благодарны нашему Господу. Как сказал Павел, я умею жить. Помните, что он там перечислял? И в скудости, и в изобилии, тогда, когда плакать надо, я умею жить, когда радоваться умею жить. Во всякой обстановке умею жить. Почему? Потому что Бог его вел так. Потому что он его так вел. Поэтому пусть сегодня Господь благословит наше сердце через свое слово, потому что Господь сегодня учил уже нас и учит, и будет учить, потому что это то время, когда мы можем через слово Божие на свою жизнь посмотреть, осмыслить что-то, проверить. Ну и, конечно, очень важно, когда Господь нам подсказывает о причинах наших неудач. Успехи, они тоже врат кружат голову. Тоже люди могут, имея успех, далеко зайти не туда, куда надо. Ну, это как-то, знаете, что легче воспринимать. Успех, он столько горя не приносит. Ну, хотя бы до падения. А вот неудачи, они грызут каждый день. Они преследуют каждый день. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день Господь что-то подсказал нам. Потому что, наверное, самая главная наша цель нашей жизни. Я думаю, не ошибусь, если скажу. Ну, конечно же, это сохранить себя в том спасении, которое Бог дал нам. А второе, самое важное назначение наше, быть светильниками на том месте, где мы есть, чтобы пришли к Господу наши родные, близкие, друзья и так далее, и так далее, и так далее. Если эти две причины поставить это на задний план, то все остальное это не жизнь. Именно вот все то, что Бог делает, и что мы делаем, оно должно сходиться на эти две причины, два момента нашей жизни. Самим войти во спасение, которое уже имеем, не раздеться, и чтобы наши близкие и родные спасли. А все остальное это просто приложение к этим двум. Работают две вещи в нашей жизни произошли. Поэтому я буду читать один из текстов Писания, всем известный текст, и он ответит на многие наши вопросы. Это всем известное место читаю. Евангелие от Луки, 5 глава, 1, 11 стихи. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и еще учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симон, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к ногам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним, от этого лова рыб ими пойманы. Также и Якова, и Иоанна, сыновей Заведеевых, бывших товарищами Симона, сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеку. И вытащили обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Конечно, это место известное всем нам, но сегодня очень важное. Потому что одна из целей, на которой я сегодня обратил внимание, и желание такое у многих лежит на сердце, это обещание, которое Господь дал Симону. Отныне будешь ловить человеков. Сегодня Господь это поручение дал тебе и мне. Это сегодня очень много значит для нас. Что это значит? Ты можешь поймать своего погибающего мужа, можешь поймать своего сына, можешь поймать тех, кто дорог твоему сердцу по другим каким-то определенным связям, может это дружеские связи, может быть это связи другого характера. Но Господь сказал, а Симону в то время, у него страх напал на него, когда он увидел это чудо, он понял, что иметь дело с необыкновенным человеком, потому что увидел свою несостоятельность, Господь сказал, ну не бойся. Тебе страшно стало от того, что ты почувствовал святость, мою силу и власть, потому что было необыкновенное. Он говорит, не бойся, ты с этого дня человека уловить будешь. И я думаю, что Бог делает и нас ловцами человеков. Но, наверное, немного мы наловили до сегодняшнего дня, правда? И днем ловили, и ночью ловили, и ловили, ловили, ловили, ловили. Может быть, кто-то за 30 лет и никого и не поймал. Может быть, и ту видимая часть никого не поймал. Вполне возможно в жизни и что-то есть за нашей спиной, и Бог делал и делает. Но мы этого не знаем. Ну, а вот чтобы явно, чтобы кого-то, наверное, есть еще много, которые, не, кажется, ничего не поймали. И, может быть, поймали, да очень мало поймали. И вот Господь для нас оставил этот пример. А почему я сегодня эту читаю? Потому что сначала Господь показал именно на этой рыбной ловле, что происходило. А потом в конце подытожил. Отныне ты будешь ловить человека. То есть есть нечто общее между этой ловлей рыбы, которой мы сегодня рыбаки занимаются, и той ловлей, которую Христос сегодня делает. Хотя он уже рыбак, и мы должны быть рыбаками не столько для того, чтобы уметь ловить рыбу в наших озерах, чтобы уметь ловить людей. И это ловить не означает, чтобы их в плен взять, или что-то им плохое, чтобы ими стало. Оно, по сути дела, поймать, чтобы на свободу выпустить. Знаете, помню когда-то одно свидетельство, некто засвидетельствовал, что очень любил птичек. Одни любят птичек, они их ловят и продают самых красивых. А был один человек, который любил птичек. Он отдавал все деньги, покупал птичек и отпускал их на свободу. Это его работа была такая, потому что он любил птиц. То одни на этих птицах зарабатывали деньги, а он отдавал свои деньги, чтобы дать им свободу. То в сегодняшний день Иисус Христос, и мы в том числе такие птицеловые, которые ловят птичек, чтобы их отпустить с клеток этих греховных на духовную свободу. Так что слава и благодарение Богу. И вот Господь нарисовал такую обстановку интересную. И для чего мы сегодня читаем Писание? Чтобы нам научиться из него. Это же не просто история. Вот мы пришли сегодня, чтобы 2 часа здесь просидеть, послушать и пойти забыть. Если это так, то вы знаете что? Тогда это все напрасно. Это все напрасно. Мы зря сюда пришли. И когда-то помню, я однажды уже говорил, когда я был, значит, в Соединенных Штатах, там встретился с одним братом. Вы его все знаете, книжки его читаете. Такой есть Дмитрий, его зовут. Когда я буду говорить, может быть, вы поймете. Он там, значит, общение человека с Богом без палов. И он, помню, проповедовал и рассказал такой пример, как мы иногда делаем. А говорит, пришел один человек к священнику исповедаться. Ну, знаете, как у православных священников. Ну что, что скажешь? Ну, грешен, батюшка. А что? А что ж было, что ты грешен? Говорит, батюшка 100 снопов украл у соседа. Это говорит, слушай, ну 100 снопов, то ж не 2 снопа. То ж расскажи, как ты крал эти снопы? Говорит, батюшка 4 раза ездил и по 20 забирал. Этот посчитал, говорит, слушай, 4 по 20, то 80. А где же, говорит, 20 снопов? Говорит, батюшка, я после исповеди заберу их. Я еще раз поеду, заберу эти 20. То есть я наперед эту исповедую, что после свободно поехал, снопы забрал. То если мы сегодня слушаем для того, чтобы жить так, как раньше жили, продолжать то, что там, то для чего-то надо вообще-то. Вот мы сегодня смеемся с этой притчи, по сути дела. Но мы тут так часто делаем. Но мы тут так живем, послушали. Ну, вроде правильно, ну, правильно-то правильно. Но как один брат сказал, ну написано, то говорит, написано, а жить-то не будешь жить так, как написано. То я пожал плечами, это был, кстати, районный пастырь, думаю, ну, а чему ты научишь тогда, если ты так понимаешь? Ну, написано, то написано, а жить-то все равно не будешь так, как написано. Но я понимаю, что без силы Божией не будешь, однозначно. Эта Библия не людей этого мира, она для нас написана. Она написана для тех людей, которых Христос кровью омыл, дал Дух Святой и дал учение. Вот она для них написана. Но им-то надо жить по тому, как написано. Иначе тогда зачем заниматься этим? И вот когда Христос... Интересно, вот все необыкновенно, когда мы его просто так читаем, ну то вроде ничего тут особенного не написано. Ну, житейская история, как оно все было, как оно все прошло дальше. Но здесь есть смысл глубокий в этом записанный. Вы знаете, что интересно? Я на это тоже хочу обратить внимание. Пришел Христос, стал говорить, люди теснят. Ну, надо, помощь чья-то нужна. Он смотрит, а лодки пустые. Говорит, дай мне свою лодку. Надо немножко отплыть от берега. Потому что, ну невозможно, чешняк, люди. Он не спросил у Петра, голодный ты, нужна тебе эта лодка, не нужна. Как ты провел эту ночь, чем ты занимался? Его была просьба, предоставь мне свою лодку. Но казалось, он все знал. Ему не надо было спрашивать, он знал. Но он проверял Петра, проверял этих рыбаков, будущих апостолов проверял. Как вы себя вести будете? Отдашь ты мне лодку или нет? И как только сделал свою работу, то, что хотел делать, говорит Стасу Петру, да я же знаю, что у тебя проблема, вообще проблема. Вы же всю ночь трудились, ничего не поймали. Он их не расспрашивал. Просто говорит, а теперь отплывайте на глубину.